Она как будто потеряла нить этих мыслей, как будто они исчезли куда-то, испарились, подобно туманному облачку. От Маши вдруг ушло куда-то и ее настоящее, и ее прошлое, а сама она безучастно и безотносительно глядела по ту сторону на неизвестного человека, словно бы ей и делать больше нечего. Случается, что именно такие бездумные, бесчувственные, рассеянные минуты откуда-то вдруг слетают на человека среди самого беспредельного отчаяния и горя. Душа человеческая, словно бы от сильной усталости, возбужденной этим отчаянием, возьмет вдруг, да и закоченеет, замрет, застынет совсем на несколько минут в таком рассеянном и ко всему безучастном положении. Нет в ней ни намека мысли и намека чувства, нет даже во всем организме ощущения какого-либо. Стоит Маша и смотрит на человека. А для чего стоит и зачем смотрит, про то и сама не ведает. Но вот он снова поволок ноги в свою барочную конуру. «Верно, больной», — подумала Маша, и с этой мыслью словно очнулась. «Что же теперь остается? Умереть духу не хватило, жить тоже не хватает решимости». Она тихо побрела вдоль по замерзлой реке, туда, где чернелась, как темный зев, арка Обуховского моста. Вошла в эту арку и остановилась, осматривается, темно, сверху дробный топот копыт раздается глухо, и невольно кажется, будто от этого топота и гула сейчас обрушится арка. Но арка крепка и стоит нерушимо уже многие десятки годов. В темноте ничего не видно под мостом. «Остаться разве здесь?» — подумала Маша. «Здесь все же спокойнее. Отсюда не выгонят, не увидят. Говорят, что иные ночуют под мостами». И она уже думала было, где бы поудобнее приютиться у гранитной стенки, а ветер с двух сторон, врываясь в узкое пространство арки, свистел и выл под сводом с какой-то дикой, словно бы одушевленной силой, и невольно наводил страх на молодую девушку. Опустилась Маша на лед подле кучи свезенных сюда уличных сколков мерзлой грязи и снегу, и вдруг рука ее уперлась в какую-то шерсть. Маша невольно вскочила на ноги и с отвращением выбежала вон из подарки. Сердце ее быстро ёкало, и колени дрожали от ужаса. Это была какая-то дохлая падаль, но девушке почудилось, будто она ухватилась за волосы человеческого трупа. Ей сделалось страшно. Страшно быть одной, и потому она торопилась убежать из этого места и снова очутилась недалеко от полуразрушенной барки. «Там, верно, люди есть», — подумала она, глядя на притворенную дверь каюты. «Там можно приютиться. Пойду к ним. Может, не выгонят. Упрошу Христа ради». Эта мысль, давшая слабую надежду на приют и спокойствие, немного ободрила девушку, которая не смело переступила порог каюты, но вместо человеческого голоса услыхала одно только глухое ворчание. Все тихо, а людей как будто совсем незаметно. Что же это такое? И Маша в недоумении остановилась у порога. Где же человек-то? Ушел он, что ли? Одна собака только. Господи, все же это легче. Не одна хоть буду. Все же есть живое существо. Прислушалась. Чу. Кроме рычания собаки, еще чье-то дыхание слышно. Ровное, сонное дыхание. «Это, верно, такой же несчастный бездомник, как я», — подумала девушка, все еще прислушиваясь к дыханию. «Верно, и ему нет иного места на свете, кроме заброшенной барки». «Стало быть, не одна я на свете, стало быть, и еще есть такие же». «Может, и много их, таких-то, шатаются, да живут же ведь и в голоде, и в холоде, а не думают о смерти». Так думала Маша, и эта мысль нежданно-негаданно произвела на нее совсем особенное впечатление. Она как будто несколько довольна и эгоистически рада была, что не одна она такая на свете, что есть кроме нее и другие, которые, может быть, столько же, а может, еще и больше терпят да мучатся. И ей как будто несколько спокойнее стало вдруг на душе от этого далеко не веселого сознания.